интересы всесоюзной ударной стройки Чебоксар. Сообщил о своем намерении. Передаем последние известия. В котором часу произошел этот инцидент? В неделе защиты социалистического. Нет, печатки пальцев. Нам нужна информация обо всех. Все прихорашиваешься. Так собрание ж, товарищ капитан. Сами сказали, надо быть в порядке. Дай-ка. Собрание это. Да уж, часа два как минимум. Целых 6 докладчиков. Ого, и не улизнешь. Какой там. Держи. Зато высплюсь. Джека, буду храпеть, толкай в бок. Так точно. Кстати, Айлинская где? Собрание через 10 минут. А она вам не говорила? Нет. Тамара Федоровна отпросилась на пару часов по личному вопросу. Какой такой личный вопрос? Ну, она мне не сказала, но попросила прикрыть, если что. Ладно, прикроем, раз надо. Оль, тебе плохо? Укачала? Может, конфетку? Да, давай. Ой, смотри, Коля! Где? Что он тут делает? Он же на рыбалку уехал. Товарищ водитель! Товарищ водитель, остановите, пожалуйста! Пошли. Коля! Лёля? Тома, а что вы здесь делаете? Здравствуй, Коля. Девчонки, как вы тут оказались? Ты же на рыбалку уехал. О, снова вопросы. Колесо спустило на полдороги. Решил возвращаться. Ты один? А ты уже кого-то заметила? Мне показалось, что кто-то в машине еще есть. Куртка висит. Олечка, тебе в последнее время много чего-то кажется. Может, все-таки надо к врачу? Николаш. Кстати, девчонки, а что вы здесь делаете? А мы бабушку мою навещали. Скажите лучше, что вы о машине молчали. Друзья называется. Это не наш. Это соседская, Борис Иванович. Он болеет, не ездит давно. А Коля берет иногда. Так, девчонки, а что мы посреди дороги-то разговариваем? А ну, давайте домой, поехали. Поехали. Мне на собрание нужно успеть. Поехали, поехали. Что, наливаем, наливаем, товарищи. Наливаем. Наливайте. Курочку. Так. Скажу я. Илларион Андреевич, как говорится, настал тот день, когда всем коллективом провожаем на заслуженную пенсию. Георгий Ильич, 65 годочков. Это уже возраст. Что вы такое говорите? Ну, казалось бы, вот только что студентом был, а уже дед. А я желаю, чтобы этот дед прожил еще 100 лет. Спасибо. А? Спасибо. Спасибо, коллеги. Спасибо, коллеги. Хорошо сказано. Всегда ждем в стенах нашей родной конторы. Вот умеете вы, Жора, льстить. Но все равно так приятно. Черт подери. Чем планируете заниматься на пенсии? Будем пить, гулять и веселиться. Все еще впереди. За вас. Что хотела-то? Жирик, скажи честно, а ты кого главбухом назначишь? А? Понимаешь, главбух – это мозг. А ты вон на стульчике целый день исподнее протираешь. А мне нужна голова, а не задница. Thank you. Ваша нос, Клавдия. Ты это видел? Ну, чего сидим? Продолжаем. Продолжаем, товарищи. Холодно. Мужчина. Господи. Люди! О, подожди. Подожди, стой, стой, стой, стой. Давай помогу. Опа. Ну, что, открываем? Ну, давайте. Опа! Так, ух ты! Ты посмотри, шикарные туфли. Нравятся такие? Да, обычные, что? Кожаные? Обычные. Какой там год у нас? 58-й. О, в те времена такие туфли редкость. Кожаные. Попробуй найди. И стоили, между прочим, дорого. Ну, согласен. Просто модель устаревшая. Сам ты... Мода сейчас возвращается. Цикличность. Ты Миланскую неделю моды смотрел? Да я вообще-то как-то не очень, а вы что, следите? Случается. Так вот, в подобных башмаках манекенщики и щеголяли по подиуму. Ладно, сдаюсь. Так, давайте посмотрим, что тут там еще. Ух ты, как тебе? Губная гармошка. Трофейная. Что у нас по делу? По делу. Итак, по делу, по делу, по делу. Киев, 58-й год, район Нивки. Недалеко от пруда местная жительница Раиса Мажейко обнаружила тело мужчины. Угу. И о чем нам говорят все эти предметы? Ну, пока на уровне предположений. Туфли принадлежали убитому, а губная гармошка убийце. Или наоборот. Или наоборот. Я мужу на пруд завтрак несла. С утра пораньше порыбачить пошел. Хороший лов? Да, карпики в основном, но сладкие. Значит, шли к мужу. А в какую сторону? Туда и шла. Смотрю, Георгий Ильич. Бедолага. А откуда его знаете? Так сосед же. Ой, куда прешь? Квартира напротив. Дужинка моя, Раюха! Да пропусти ты! Ой, стой, говорю, тише. Нет. Можно я к мужу на пару слов, а то он волнуется. Ладно, идите. Слышал? Чего ты разбушевался? Так тут, ты понимаешь, Ромотеев все кругом. Так, давайте, Владимир Арсенович, что у вас? В квартире газ. Стихами будем общаться? Да какие тут уже стихи, Виталий Дмитриевич? Тут уже сплошная проза жизни. Напали сзади, оглушили булыжником по затылку. Вижу. Когда? Вчера вечером. Плюс-минус часов 8 примерно. Ну, удар несерьезный так, слегка оглушили. А умер от асфиксии. Задушили? А вот видите, тут на шее след такой, слегка рифленый. Похоже, что от плетеного ремня. Мерзавка! Против родителей решила пойти? Ма, отстань. Это ты матери? Дура, да ты потом локти кусать будешь! Не буду. Заявление подать много ума не надо. А где вы жить будете, а? В коммуналке у соседей на голове? Ты так бесишься, потому что отец сегодня опять ночевал у любовницы. Да как ты смеешь? А почему он не пришел? Как будто бы ты не знаешь, что он гуляет. Господи, родила гадину. Начинается. Ну, мое мнение, ограбление. Карманы вывернули, обувь сняли. Хотя одет он, как все, без изысков. Да, вижу, не шиковал. Хотя костюм новый, брюки, стрелочки, носки новые. Шел на свидание? Да, или возвращался с мероприятия. Что еще? Еще из ценностей только ключи от квартиры. Еще зацепки есть? Фрагменты отпечатков пальцев на пуговицах пальто. Ого. Виталий Дмитриевич. Да. Спасибо вам за то, что прикрыли меня вчера. Да не за что. У вас что-то случилось? Подруга приболела. Ну, неважно. Нужно было помочь. Ясно. Дело житейское. Для вас всегда пожалуйста. Жека! Да. Давай, бери Раису, идем, пускай дом покажет. Есть. Свидание окончено. Жену вашу забираем. Как это забираем? Куда? Вокруг пруда. Покажет, где убитый живет. Пройдемте. Здрасте, Петрай. Здравствуй, Володя. Вот этот подъезд. Ага. Катюш, ну посмотри, какая ты у меня красавица. Ну, губки, глазки. Ну, актриса, королева. Ну, Катюш, а ты видела, какими глазами на тебя Петька Котов и Сережка с четвертой квартиры смотрят, а? Правда, что ли? Это ты не знаешь. Носишься со своим Валеркой. А он тебе не пара, это я тебе как женщина, пожившая жизнь, говорю. Мам, хватит. Хотите вы того или нет, а я выйду за Валеру. Только через мой труп. О, это папа. Иди, открывай. Сама открывай. Мам, кто там? Катюша. Папу убили. Как? Господи. Мамочка. Мамочка. Мама. Георгий Шептун, 45 лет. Руководитель закупочно-заготовительной конторы по заготовке и сбыту продовольственных товаров и сельскохозяйственной продукции. Солидная должность. Угу. Представляешь, при плановой экономике доступ к первоисточнику. Мясо, сливочное масло, отборные овощи. И в то время первая мысль у людей – спекуляция и хищение. Ну, тогда были такие формулировки. Сейчас бы это назвали предприимчивостью, а тогда... Но должность заставляла крутиться, иначе не удержишься в кресле. Значит, у жертвы было что брать. Значит, было. Угу. Так, вот показания жены Серафимы Шептун. Ага. Значит, в пятницу утром муж обул новые туфли по поводу проводов на пенсию главного бухгалтера. В конторе было запланировано застолье. А что было в портфеле? Жена не сказала? Сейчас, сейчас, сейчас. Так, по ее словам, в портфеле всегда муж держал какие-то документы, бумажник, денег рублей 150. Подожди, дореформенные, это немного. Да, немного. Значит, футляр для очков и носовой платок. Действительно скромно. Может, и правда наговариваю, и Шептун был порядочным человеком, ни копейки не взявшему государству. Не все же хапуги. Может быть и так. Вчера вечером его любимая рыбка сдохла жемчужной гурами. Сердце кольнуло. Серафима Степановна, скажите, почему ваш муж пошел именно этой дорогой? Совсем другой стороне от вашего дома. Жура после работы к Боре Круглову решил зайти. Это наш начальник отдела снабжения. Он сейчас на больничном. Он здесь недалеко живет, в частном секторе. Жорочка его очень ценила, они дружили хорошо. Друзья разные бывают? Нет, нет, он диабетик, очень больной человек, и сейчас после операции. И что, вы не заволновались, когда муж не пришел? Так я думала, он к нему пошел. Он иногда оставался у него ночевать, когда там ему плохо очень было. Пишите адрес. Да, сейчас. Еще я вспомнила, в правом кармане его портфеля гармошка лежала губная. Вельтмайстер? Трофейная? Она. Жека, вези женщину на опознание, а я с пацаненком поговорю. Есть. Слышь, малец, тебя как зовут? Володька. Ну, а я Виталька. Гляди. Виталий Дмитриевич Гаврилюк. Я из милиции. Ты мастер-ломастер, не в школе, потому что... Ветрянка. Ясно. Ну что, увидел, что там внутри? Угу. Теперь рожки да ножки. Угу. Мамка, небось, заругает. Это не моя. А чья? Я ее утром нашел. Место покажешь? Володь. Ладно, пошли. Вот туда нам. Вот тут гармошка валялась. Так. Точно это место? Да, мы с пацанами тут после школы гуляем. Видите халабуду? Держи, Володька. Спасибо. Так. А гармонику я у тебя заберу. Это вещдок. Ладно. Ой, как же мощно. Перестань. Не уберегла. Все, идем, идем, идем. Ох, хорошо, что я вас застал. Серафима, посмотрите, пожалуйста, вам знакома эта вещь? Ой. Да, это папина. Он считал ее своим талисманом. Ильинская, нужно провести дактилоскопический поиск. Вы еще работаете? До трех. Я сейчас подскочу. Куда это вы, Тамара Федоровна, собрались? В картотеку. Хочу проверить... пальчики с пуговиц. У вас что-то срочное? Да. Вот. Ух ты. Это убитого шептуна. Соседский мальчишка нашел. А показал где? Недалеко от места убийства. Ну, тогда нужно ехать, пока не стемнело. Разобьемся на сектора, прочешем местность. Позвольте. Давайте, пока не стемнело. Только я сначала в картотеку. Только очень быстро. Угу. Портфель убитого, футляр от очков, носовой платок, пресс-папье, везунчик. Спасибо. Теперь есть чем работать. Виталий Дмитриевич, вы где? Тут я. Тут. Документы. Ай, зараза. Документы нашел. По зарослям разбросали гады. Вот. Ну, а у вас что? А у нас... портфель убитого, футляр от очков и пресс-папье. Молодцы. Обувь нашли? Нет. Но туфли на нем были новые. Ах, туфли. Туфли это не старое пресс-папье. Туфли можно на барахолке. О, стойте, Тамара Федоровна. Стою. Опа. Фишка игральная. Может, дети играли? А может, не дети. Сколько времени нужно на экспертизу? Виталий Дмитриевич, как только, так сразу. Так, нам нужно поговорить с товарищем убитого. Это тут рядом, на Балаклеевской. Да, нам же по дороге. Давайте с нами, а потом у вас в лабораторию завезем. С удовольствием. Тем более, что у меня на Балаклеевской подруга живет. Почти. Как же так, Жора? Присядьте. Такой трудолюбивый, деятельный, энергичный. Не то, что я старый пень. Послушайте, нам нужно как можно больше знать о вашем коллеге. Жора был моим другом. Когда вы видели его последний раз? Вчера, в начале 7-го, зашел проведать. Рассказывал, как провожали нашего главбуха Илариона Андреевича на пенсию. Сиял, доволен. Слушай, даже прослезился, когда телевизор дарили. Еще бы. Рекорд. Золотая медаль на какой-то там выставке. Чтобы его урвать, мне пришлось товароведу достать путевку в Ессентуки. И что, даже лучше КВНа? Знаешь, как его называют? Крутанул, вертанул. Не работает. Зачем я буду человеку пенсию портить? Слушай, а у меня работает нормально. Но за что я тебя, Боречка, люблю? Если ты что-то делаешь, так это на совесть. Ладно, давай теперь о делах. Ничего не предвещало, он же от меня пошел домой. Когда был у вас, какие дела вы с ним обсуждали? Ну, кого назначить на должность главбуха? Контора союзного значения. Человек должен быть опытный. Говядину будем брать в Винницкой области. Колхоз «Передовик», «Ленинский шлях». Директор сноровистый, хваткий. Боря, ты лучше скажи, кого главным бухгалтером ставить будем. Заместитель Валентина Ивановна тоже скоро на пенсию уходит. Тьфу ты, как сговорились. А Клавка? Да нет, только не Клавка. Она мне вот где. Тупая и сплетница. И уволить не могу. Тогда терпи. Стоп-машина. А Лидочка? Толковая же девочка. Девочка хорошая. Но на главбуха не потянет. Молодая еще и опыта нет. Того, гляди, еще в декрет упорхнет. Согласен, согласен. Есть у меня кое-кто на примете. Но придется переманить. Толковый человек? Со стройконторой женщина. Ну так давай окладом переманим. Соображение есть, кто мог убить Шептуна? Ни малейшего. Странно. Человек он был деятельный. Руководил солидной конторой. Неужели врагов, завистников у него не было? Журик был человек осторожный. Лишнего не болтал, с кем попало не якшался. Жил скромно. Даже машины у него своей не было. Коля вчера ничего не заподозрил? Вроде поверил. Если бы он только знал, где я была. Мама дорогая, страшно представить. Ничего никому не рассказывай. Такие вещи в тайне держать надо. Поняла? Поняла. Мне мама тоже всегда так говорит. Пойдем. Как мама? Да в своем репертуаре. Поехала в какой-то колхоз агитировать, сдать пятилетку ударными темпами. Она у тебя молодец. Спасибо. Пообещала добавить денег на покупку машины. Победы? Соседской? Борис Иванович давно хочет продать. Так что скоро Коля будет меня катать. Вы знаете, примерно месяца два назад на этом же месте напали на соседа моего, Колю Трапезникова. Поподробнее. Знаю, что возвращался с работы. О, вот и Оля, жена его. Оленька, расскажи, пожалуйста, как напали на Николая. Здравствуйте. Ну, это было буквально два месяца назад. Вспоминаю мурашки по коже. А он и Коля. Может, пусть сам расскажет. Коленька, представляешь, друга Бориса Ивановича убили. Недалеко от пруда. Какой ужас. Примите мои соболезнования. Говорят, что на вас в этом же месте напали. Я с работы возвращался вечером. Темнело уже. Так двое с ножом подошли, угрожали. Ограбить хотели? Да, ограбить хотели. А у меня в кармане как раз пусто было. Так что эти удумали. Туфли, говорят, снимай. Туфли? Да, мне Оля за пару дней до этого в универмаге их купила. Ну, Коле повезло. Рядом проходила компания порядочная. Так это ж ему понь мигом разбежалась. Заявление написали? Да, написали. Только толку от него. Как выглядели нападавшие, помните? Да как все. Штаны, рубашка с коротким рукавом. Кепка на глазах. Так что я теперь всех, кого вижу с кепкой, принимаю за хулиганов. Шпана в те годы распоясалась прилично. И тому были причины. Имеете в виду амнистию 53-го? Не только. Была еще одна, в 57-м, по случаю 40-летия Октябрьской революции. Представляешь, на свободу фактически отпускали сформированные банды. Воровская романтика прибивала к опытным бандитам молодежь. Мне кажется, на почерк шпаны не похоже. Приставили бы ножик к горлышку для острастки. На крайний случай бы пырнули. Что это? Кусок обгоревшего пояса. Это то, чем задушили убитого? Угу. А, ремень из дерматина. Сделан добротно. А подожгли, чтобы избавиться от улики. По всей видимости, пряжку отрезали. Шпана бы так не заморачивалась. Значит так, товарищи. Нам необходимо опросить вас в связи с убийством Георгия Ильича Шептуна. Опрос будет происходить по очереди. Садиться будете ко мне или вот к Евгению Ивановичу. А где мы будем находиться? В коридоре. Я буду в кабинете директора. Товарищ Белоконь здесь. Ясно. Мы с Жириком учились вместе в институте. Еще до войны. Давно знакомы. Ну, считайте, с 33-го года. 25 лет. Много. Я... В институте старостой была. Ой, сколько раз мне его приходилось защищать. А что так? Хулиганил? Да нет. Жирик трудяга был. Учился и подрабатывал. Ну, а что в этом плохого? Да ничего. Его за посещаемость раза три отчислить хотели. Но я отстояла. А знаете, чего он подрабатывал? Видимо, женился. Деньги были нужны. Жирик любил, чтобы в кармане своя копейка звенела. Гроши он любил, понимаете? Где были в пятницу вечером? Да после юбилея главбуха домой поехала, к мужу. Что можете рассказать о начальнике? Ну, в прошлом году материальную помощь выписал 2000 рублей. О, много. По какому поводу? У нас с мужем крыша в комнате протекла. Мы в бараках живем под снос. Новое жилье только весной обещали. Понятно. Работников ценил, получается? Да. Вот, к примеру, в пятницу главбуха на пенсию провожали. Он ему от конторы новый телевизор подарил. Серьезный подарок. А недоброжелатели у него были? Не знаю. На работе его все уважали. Угу. Руководитель был безукоризненный. Наша контора при нем процветала. Даже в Москве завидовали. Георгия Ильича в столицу звали. Ценный кадр. Товарищ Шептун свое дело знал. И наш коллектив, можно сказать, не мог обижаться. Путевки, премии... Да что там говорить? Вижу, вы, товарищ Скиба, человек ответственный, осведомленный. Наверняка задумывались над тем, а кто же убил товарища Шептуна? Естественно. Говорите. Значит, в пятницу вечером, прощаясь, Георгий Ильич сообщил, что прямиком с работы собирается к нашему снабженцу. Круглову? Да. Сотрудники просили передать Борису Ивановичу скорейшего выздоровления. То есть, выходит, все присутствующие знали о дальнейшем маршруте Шептуна? Совершенно верно. А я о чем говорю? Так-так. Ну и кто, по-вашему, мог иметь зуб на начальника? Как вы точно? Значит, сложилась такая ситуация. Мы остались без главного бухгалтера. Знаю, знаю. Прежний ушел на пенсию, да и заместитель тоже скоро уйдет. Да-да-да-да. И вот наша общественница Клавдия Гурьевна решила завладеть теплым креслом главбуха. Это которая Зазуля? Она самая. Угу. Клавдия предложила свою кандидатуру Григорию Ильичу. За вас. А он ее... Главбух – это мозг. А ты вон на стульчике целый день исподнее протираешь. А мне нужна голова, а не задница. И, кстати, мужик у нее из зэков. В 53-м вернулся. Толком не работает, у Клавки на шее сидит. Еще про кого-то можете рассказать? Про Лидочку Варганову. Распутница первой марки. А так и не скажешь. Вы, наверное, подумали, скромница. Переспала с Шептуном за должность. Но должность так и не получила. А вы откуда знаете? В пятницу, когда Глобуха провожали, проходил мимо его кабинета. Подслушали? Чисто случайно. Ох, и залепила Лидка ему по морде. То есть вы не только подслушали, но и подсмотрели? В замочную скважину. Так получилось. И главное, замужняя ж баба. А большая тряпка. В школе химию преподает. Вызывали? Да, проходите, садитесь. Я вашему сотруднику уже все рассказала. Знаю. Читал протокол. Вы планировали занять место главного бухгалтера, а ваш друг Шептун вам отказал. А это тут при чем? Вы столько раз спасали его в институте, а он вас предал. Хотели оклад повыше, премии. Что ж, я вас понимаю. Муж на иждивении. Ну почему же? Он просто... За что сидел? Ленечка не уголовник. Его оправдали. Он оказался невиновен. Понятно. Он, бедняга, на Колыме все зубы потерял. Туберкулез. Он из дому выходит, только чтоб на лавочке посидеть. В пятницу, после застолья, куда пошли? Домой. Там же написано. Собрала гостинцы со стола и к Ленечке побежала. Проверим. Лидию Варганову позовите. А ее нет. Как нет? Ушла Варганова, товарищ милиционер. Куда ушла? Откуда я знаю? Вот только что. Сумку схватила и убежала. Вот видите, вы меня подозреваете. А у Лидочки, между прочим, брат из этих бандитов. Кто там? Откройте, милиция. Что ж вы, Лидия Максимовна, с работы убежали? Никого не предупредили? Была причина. Какая причина? Сплетни. Вокруг шептались, что я с Шептуном спала. А вы не спали? Он принудил меня. Изнасиловал, что ли? Ну, вначале спросил, хочу ли я стать главным бухгалтером. Кто ж не хочет? Ну, Лидка, ах ты. Слушай, ты никому ни слова, а? Георгий Ильич. Че? Так что теперь меня главбухом назначите? Лидок, я же тебе говорил. Мы рассмотрим этот вопрос. Ну, может, не сразу утвердят. Не все же от меня зависит. Как? Не от вас? Ну, милая моя, ну, а зам, а партком? Ну, они же все вам подчиняются. Недок, ты меньше об этом думай, оно скорее придет. Старайся. Глядишь, и все получится. Ты сегодня-то постаралась, а? Глядишь, пройдет годик. Какой годик? Я изменила мужу за должность. Георгий Ильич. Черт. Ну, ясно. Да ничего вам не ясно. Я как подумала, что я клад выше, и премии, и квартиру с Сережей получим. И вот это вот. Все. Я сразу домой побежала. Соседи можете спросить, они видели, когда я пришла. А брат ваш где? Какой брат? Родной, который в бегах. Сидит. Его поймали давно. И вовсе он не родной, а двоюродный. А Георгий Ильич и сам хорош. Это вы о чем? Он в загадконторе такие дела крутил. Ну, например? С Кругловым, с нашим снабженцем. Занимались закупками сельхозпродукции. Мука, овощи, мясо. Мы даже шерсть покупали и веники. Так а что там проворачивать? Ну, купил, выдали документ. Или они мухлевали? Еще как. По документам-то одно, а на деле другое. И не подкопаешься, свое дело знали. Значит, воровали у государства. Вот, к примеру, Шептун на день рождения дочки подарил набор с бриллиантами. Круглом ему где-то достал. Ну, Боря, ну угодил. Серьги по карату, кольцо 2. Это не песок из ювелирного. Камни с гулькин нос. Это вещь далека. Ну, Катюха обрадуется. Она у меня пофорсить любит. Жорик, какой форс? Их же ей с ушами оторвут. Купи комплект из бирюзы, пусть таскает. Потеряет мать его так. И то правда. Сколько я тебя учил. Хвастаться надо меньше. Для всех сиротой казанскую быть. Меньше зависти. А заработанное в кубышку. Но только цацки. Гроши обесцениться могут. Золото никогда. Георгий Ильич, мне отпуск подписать. Можно? Значит так, Лидия. О нашем разговоре никому не рассказывать. Ни мужу, ни на работе. Это понятно? Понятно. Если верить показаниям Лидии Варгановой, Шептун скопил немалые богатства. Ну, а учитывая масштаб деятельности заготовительной конторы, даже не сомневаюсь. Во! Только за 1957 год товарооборот составил порядка 15 миллионов рублей. Представляешь? Ох ты, смотри-ка, почетные грамоты, благодарности. О, даже удостоверение, ударник труда от Министерства торговли. Хе. Воровали еще и план успевали перевыполнять. Это уметь надо. Значит, бриллианты дочери покупал не за последние. Скорее всего, все эти темные дела и стали поводом для убийства. В тот вечер Шептун был в гостях у снабженца Бориса Круглова. Я думаю, что не просто так. Конечно, не просто. Под видом проведать больного друга, например, зашел забрать золотишко. И тот, кто напал, знал о его планах. Одно смущает. Зачем убийца снял с жертвы туфли, когда в руках такой куш? Жадность. А может, свои были дырявые. У меня такое чувство, что я что-то забыла. Кать, ты всем телеграммы отослала? Да всем, еще в понедельник. Вот ты такая спокойная, вот у меня чувство, что я что-то забыла. Ну, давай список проверим. Что ты всем недовольна? Тебя мать раздражает, да? Мам, начинается. Угу. Ничего, ничего. Вот помру, никто раздражать уже не будет. Сойдешься со своим Валеркой... Вот, все растрынкаете, по миру пойдете. Хватит, а? О, Господи. Катя, мужика видела? Ну. А ну давай за ним. Зачем? Туфли папины. А ну идем. Женщина, что такое? Вы кто такие? Вы что, меня преследуете? А ну стой! Стой, я тебе сказал! Держи, Катя! Отпустите! А ты не лезь вообще! Я вас возьму, милиция! Милиция! Да! Вызовите милицию! Кто-нибудь! Что происходит? Что вам от меня нужно? Да ты! Какая красота! Том, ты сама делала? Шутишь, что ли? В Доме пионеров купила, на выставке. Печенье из магазина, варенье мама варила. Клубничное. Обожаю. Да, конечно, все хорошо. Только где нашу Оленьку носит? Ты же знаешь, Лёльку любит опаздывать. Ну, волнуюсь. Была бы она нормальная, а с ее этими... Ну, перестань, она же не сумасшедшая. Переживаю. Наконец-то. А ты говорила. Заходи. Девочки, я вам сейчас такое расскажу. Я только из милиции. Каким макаром тебя туда занесло? Может, чаю нальете? Ага, да. Ну, рассказывай. В общем, я задержала преступниц, отъявленные рецидивистки. Ну и рожа у них. Ну и зачем ты в это ввязалась? Человека средь бела дня грабили. Ты как себя чувствуешь? Нормально я себя чувствую. Ларкин врач просто золото. У нас его хвалят. Молодой и толковый. Том, ты лекарства принимаешь? Как прописал. Хорошо, что принял тайно. Не хочу становиться в психдиспансер на учет. Девчонки, давайте за все хорошее. А может, винца? По чуть-чуть. Ну, мне ж нельзя, вы знаете. А вы можете? Ну, что ты? Мы будем держать солидарность. Томка, а вы уже знаете, кто убил того мужика? Еще нет. Тайна следствия. Меньше знаешь, крепче спишь. Я тебе говорю, туфли мои! Заговаривайтесь, уважаемая! У вас какой размер? 43-й? Максимум 37-й. Я тебе сейчас... Да... Успокойтесь вы! Я вас сейчас обоих на 15 суток. Не понял. Серафима Степановна? Это гражданин? Осьмухин. А что это у гражданина Осьмухина с лицом? Я убийцу нашла! Вот! Да сама ты убийца! Мошенница! Вместе он с сообщницей. По порядку. Товарищ капитан, гражданок Шептун и гражданина Осьмухина вчера вечером на улице Щербакова задержал патруль. Ночь провели в камере. За что? Идем мы с Катюшей. И тут Жоркины туфли. Наем! Я их купил в обувном магазине. В каком? На Демеевке возле почты. Да брешет он! Год назад Жорке эти туфли купили в Кисловодске. Последнюю пару забрали. Так что, одна пара на весь Советский Союз, что ли? Там, на правой пяточке, вот пятнышко в виде кляксы. Фабричный брак. Ну, мало ли, где эту кляксу поставить, ну. Так, все. Звоню в обувной магазин. Поступали такие туфли в продажу или нет? Не надо. Не надо. Это... Эти туфли один шахматист предложил купить в парке Шевченко. Сыграем? Можно. У тебя она какого размера? 43-го. Новая. Жинка купила. Давит мне. Сколько просишь? 150. Померить бы надо. Мат, Мишаня, бабки они. На деньги играем. Задержан, едешь со мной. Я не понял, а чего только меня? Я что ли один крайний? Туфли Осьмухину тоже вдвоем продавали? Чё, елки. Давай, веселее. Товарищ капитан, это я виновата. Мужа впутала. Понимаете, туфли в стороне валялись. Новые. Думаю, чего не взять. Ох, и складно врете, Раиса. Первые обнаружили тело. Муж под боком рыбачил. Удобно. Клянусь, я не вру. Живете в одном подъезде. Квартира соседа напротив. И наверняка что-то слышали, что вам Серафима рассказывала. Поехали. Куда? В Угро. Алло. Виталий Дмитриевич. Утро доброе. Нет, обрадовать вас нечем. Не совпадают отпечатки. Ни его, ни ее. Подписывай. Где? Внизу. А, вижу. Теперь вы. Ой, как хорошо. Чего ж хорошего-то? Что разобрались. А то я думала, все, посадят нас. Ни за что. Вы лучше, чем рабочих людей. Настоящего убийцу ловили. Ловим, ловим. Ты кого, Валерку имеешь в виду? Ха. А ты чего хмыкаешь, ухарь? Знаешь чего, рассказывай. Так а я что, против? Рассказываю. 2 числа у меня 2 смена была. Значит, иду, вижу, Жорик выбрасывает из подъезда Катькиного жениха. Да вы чё? Еще раз с Катькой увижу, пожалеешь, что на свет народился. Ты меня понял? Пацан еле дышит. А Жорику мы так просто, на ухо, уничтожу. Жених Кати Валерий Сидоров, фрезеровщик на заводе «Арсенал», приезжий. Угу. Родом из поселка Нижние Серогозы. Поселочек, может, и неплохой, но, извиняйте, не столица. Вырисовывается мезальянс. Катя из обеспеченной семьи, а парень-то из простых работяг. Намек на то, что у него был мотив не любить папашу невесты? Угу. Ну смотри, родители невесты против. Но приданое у нее солидное, стоит побороться. Угу. Кроме того, у отца семейства в тот роковой вечер, скорее всего, при себе были ценности. И узнать об этом Валерий мог от Кати. Ну от кого же еще? Ну вот, на кону приданое, отец против, значит, отца надо устранить. Да. А это что? Это кубышка для меда. Здрасте. Это вы из милиции? Ну, рассказывай, какие у тебя были отношения с отцом Кати? Нормальные. То есть он относился к тебе как к зять? Ну, да. А что же он тогда тебя из подъезда выкидывал? Ну, говори быстро. Я его не убивал. А кто убивал? Я не знаю. Скажи еще, что про золотишко ты тоже ничего не знаешь. Знал. Ее родители хотели выдать замуж за сына директора гастронома. Вот. Они мне говорят, будет деньга к деньге, а ничего у них не получится. А мне кажется, у нас ничего не получится. Кто я, а кто этот? Сын гастронома. Директора гастронома. Ты же не пойдешь против них. Почему это? Перво-наперво надо забеременеть. Тогда папа точно не отвертится. И все приданое будет наше. Приданое? Ну да. Ты знаешь, сколько там? От Кати-то ты узнал, что отец в пятницу вечером с золотом будет возвращаться. Вижу, что знал. Проследил за ним. Напал и убил. Так что собирайся. Будем оформлять. Так пятницу вечером я работал во второй смене. Не я это. Одно хорошо. Точно знаем, у нашего убитого были серьезные накопления. В результате махинаций. Ну, это еще поди докажи. Но тут другое. Жена не рассказала о золотишке, а? Ее понять можно. Поехали поговорим. Думаете, расскажет? Посмотрим. Какое золото? Да брешет Валерка, ну, Кать, скажи. Да. Что да? Мама правильно говорит. Как вам не стыдно нас в таком обвинять? Жили как все, от получки до получки. Вот только не у всех есть дачка и гаражик с моторкой на лодочной станции, да? Люди добрые. На судовом участке уже морковку с капустой нельзя посадить. А лодку муж подержанную купил. Ну? Виталий Дмитриевич. Чего? Не пойму. Зачем вы ей про дачку рассказали? Про лодку? Она ж не дура, все поняла. Золото перепрячет. Ну и хорошо. Жень, ну мы ж за ней проследим. Сейчас квартал обойдем, как стемнеет, вернемся. Бог в помощь, Серафима Степановна. Кто тут? Как урожай? Ой, напугали. Что там у вас? Так, морковка. Показывайте вашу морковочку. А что на нее глядеть, морковка и морковка? Жень, знаешь чего? Давай-ка веди понятых, а ее в камеру. Есть. Нет, не надо, не надо, я все сама расскажу. Ну? Это муж на свои кровные покупал. Не доедали, не допивали. Дочки копили. Ай-яй-яй, дочки копили. Ну что там? Кубышка вроде. Ай-яй-яй, кубышка с золотишком? Ну-ка, поглядим. О! Ого! Прилично, не доедали. Да уж. И откуда только силы лопатой махать? В пятницу, в день убийства, муж шел к снабженцу за золотом? Я не знаю. Жора сказал, что просто проведать. Поехали. Оформим ваше сокровище. Давай. Пройдемте. Кулик 1928. Виталий Дмитриевич, вы на месте? Я сейчас подойду. Готовьтесь. Вы меня заинтриговали. Рассказывайте. Слушайте. Вернее, смотрите. Опа. Ух ты. Вот это фокус. Читайте. Ничего себе. Кулик 1928. Это что, схема такая? Не знаю, но записка свежая, написанная недавно. И это еще не все. Сравните почерк на счет фактуре и на записке. Почерк один и тот же. Чей? Знаете? Да. Бориса Круглова. Снабженца. Угу. Что ж, я к нему, Тамара Федоровна. Спасибо. Борис Иванович, вы дома? Это капитан Гаврилюк. Считают, что... Смотрите в следующем эпизоде. Диверсия. Меньшуйтесь. Чего? Интересно. Кто-нибудь догадается меня тут искать? Ты что, мне изменяешь? Чего? Фу, труп! Товарищ капитан, так кого будем искать?